Его слушатели мрачно переваривали эту новость. Затем преподобный Эдвин Т. Филпотс испытал озарение. «Где мистер Уайт?» — спросил он. Его мысль упала на благодатную почву. «Да, где мистер Уайт?» — тут же подхватил хор. Смит покачал головой. «В Европе. Больше я ничего сказать не могу». Мрачность слушателей усугубилась. «То есть вы хотите сказать, — воскликнул мистер Эшер, — что тут хозяинчит этот тип Виндзор, и последнее слово за ним?» Смит поклонился. «С вашей обычной проницательностью, товарищ Эшер, вы попали в яблочко с первой же попытки. Последнее слово действительно за товарищем Виндзором. Человек чрезвычайно властный, он не потерпит никаких возражений. Я бессилен его поколебать. Мои советы, как следует вести газету, приведут его в ярость. Он убежден, что программа уютных минуток требует радикальных изменений и намерен произвести их. А там хоть трава не расти. Без сомнения, он рад будет принять ваши материалы, если они окажутся созвучными его идеям. Забористый отчет о боксерском матче, леденящие кровь словесные картины железнодорожной катастрофы и что-нибудь в том же духе будет оторвано с руками, но... «В жизни не слышал ничего подобного!» — негодующе вскричал мистер Отермен. Смит вздохнул. «Некоторое время тому назад, — начал он, — каким давним оно кажется, я, помнится, сказал моему юному другу по имени Спиллер. «Товарищ Спиллер, — сказал я ему, — никогда не путайте необычное с невозможным. Таково мое руководящее правило. Весьма необычно, чтобы временный главный редактор еженедельной газеты захватил команду на корабле в духе прославленного пирата-товарища капитана Кидда. Но невозможно ли такое? Увы, нет. Товарищ Виндзор проделал это. Вот где вы, товарищ Эшер, и вы, господа, сели прямо в лужу. Вы спутали необычное с невозможным». «Но что же делать?» — вскричал мистер Эшер. «Боюсь, что вам остается только ждать. Нынешний режим всего лишь эксперимент. Не исключено, что товарищ Уилберфлосс, когда он, увернувшись от медведей и улизнув от пумы, вновь займет свое место у штурвала этой газеты, решит не следовать дальше по рельсам, проложенным сейчас. Вернуться же он должен примерно через 10 недель. 10 недель? Да, такой, мнится мне, должна быть длительность его отдыха. А до тех пор мой совет вам, господа, ждать. Вы можете пребывать в уверенности, что я буду бдительно блюсти наши интересы. Если мысли ваши примут мрачный оборот, скажите себе: все хорошо, Смит бдительно блюдет ваши интересы. «Тем не менее, я хотел бы поговорить с этим Уиндзором», — сказал мистер Эшер. Смит покачал головой. «Не надо», — сказал он. «Я исхожу из ваших же интересов. Товарищ Виндзор — человек бешеных страстей. Он не терпит никакого вмешательства. Подвергни вы сомнению мудрость его планов, произойти может нечто непредсказуемое. Он первый будет сожалеть о физическом воздействии, чуть поостынет, но послужит ли это утешением его жертве? Думается, навряд ли. Однако, если вы желаете, я могу устроить вам встречу». Мистер Эшер поспешил сказать, что «нет, что, пожалуй, это лишнее, я могу и подождать», — сказал он. «Правильный выбор», — одобрил Смит. «Ждать. Таков пароль и отзыв. А теперь, — заметил он, вставая, — не перекусить ли нам где-нибудь? Беседа наша была увлекательной, но она потребовала много сил, и нам следует восстановить наши организмы. Если вы, господа, пожелаете присоединиться ко мне». 10 минут спустя общество в полной душевной гармонии уже сидело за столом у Никербокера, Смит с величавым благодушием вельможи старой школы заказывал вино, а Б. Хендерсон Эшер в отличнейшем расположении духа угощал внимательных слушателей прелестной юмореской, которая должна была появиться в следующем выпуске «Веселых минуток».